И так я не знаю, кто-то стучал. Вот как вы. Только зачем открывать? Вдруг какой покуситель? Последнее слово подстегнуло меня. Мог ведь он считать своим соперником Елышева. Мог бояться его. Я позволил себе вопрос, не спросив разрешения у прокурора. Скажите, стучали однажды? Кто-то приходил один раз или потом вернулся? Один, быстро ответил Петрушин. Один, я ж помню. Обученный прокурором, я готов был сделать вывод о том, что он врет по скорости ответа. Но, вероятно, в данном случае человек и правду мог сказать сразу. Обдумывать ему ничего не надо, знает же он, один раз стучали или два. Интересно, вот кто это был? Действительно, Сличко или, быть может, мой новый знакомый из красных казарм? «Ты так и не отозвался?» — спросил Привалов. «А то как же, отозваться? Таки открыть надо?» «Понятно. Ну, товарищ прокурор, зачем мне темнить? Я и не говорю, что ты темнишь. Ты просто врешь. Сейчас я позову твою молодуху, и доктор задаст ей один вопрос. Не мог разве кто-нибудь к ней заглянуть, узнать, как устроилась в новом жилье?» И снова удивил меня Привалов тем, что угадал ход моих рассуждений. Он шагнул к двери, постучал, крикнул: «Выйдите сюда! Да поживее, пожалуйста!» Встревоженной, стыдливо прятавшей лицо Надежде, ее распущенные волосы спадали по круглым плечам, я задал тот же вопрос, что и хозяину дома. Она ответила решительно, с вызовом, брошенным скорее ему, чем нам. «Два». Привалов по привычке присвистнул. «Так один или два?» «Два», — повторила Надежда, осмелела, открыла белое с синими глазами звездами лицо. Он спал и не слышал. «Два раза стучали». И вдруг добавила: «По-разному стучали». Вот в чем заключалась догадка Привалова. После того, как дочь ушла к Петрушину, отец мог прийти сюда, даже если первоначально не собирался. «Что это случилось вчера вечером, прокурор не мог знать», — спросил наугад. И оказалось, не ошибся. Но если верить Надежде, приходил еще кто-то. Она наверняка не против, чтобы на Елышева тоже падало подозрение. И второй стук сама относит и хочет, чтобы мы отнесли на его счет. А может быть, он и впрямь приходил? «Значит, ты его не видел?» Привалов вернулся к хозяину. «Зачем он мне, товарищ прокурор, даже если он живой?» «Сегодня я просто хотел взглянуть на твое житье-бытье», — сказал Привалов. «Пока что даю тебе время подумать как следует. Тебе есть о чем подумать». «Так ведь я все уже сказал», — испугавшись, запротестовал Петрушин. Привалов не удостоил ни Петрушина, ни Надежду даже прощальным кивком. В дороге мы молчали. Для меня это выглядело похвалой, значит, Привалов считает, что я все понимаю, что нет необходимости пояснять мне выводы, какие сделал профессионал. «Доктор, дорогой», — сказал Привалов, когда машина остановилась перед воротами больницы, чтобы высадить меня, «всех участников трагедии вы уже знаете, прямо или косвенно. Завтра утром у меня будет какой-то отчет о пребывании Сличко в Новоднепровске. Может, день за днем, а может, почти пустой, с информацией равной нулю. Так что я вас жду. Но и вы ждите». «Кого я должен ждать?» «Гостей». «Гостей?» Удивился я и впервые за сегодняшний день испугался. «Вы уже в этом деле по уши?» Привалов не спрятал своей лукавой усмешки. «Так что не отступайте. До завтра, доктор. И не забудьте повидать Чергинца. У него сегодня последняя ночная смена. Какая-то информация у него должна быть». «Хорошо», — пообещал я. Мне вдруг показалось, что Привалов уже знает конечный итог расследования, хотя, возможно, некоторые промежуточные звенья, и, видимо, очень важные, еще не найдены. Потому он и рассчитывает по-прежнему на нас с Чергинцом. «Рассчитывает на нас?» «Нет, никаких заблуждений относительно нашей с Чергинцом значимости в этом деле у меня не было. Оснований преувеличивать свою роль я не находил. Напротив, именно сейчас мне стало совершенно ясно, что Привалов превосходно справился бы с расследованием и вовсе не привлекая нас с Сергеем. Но ведь он по-прежнему просил и весьма настойчиво, чтобы мы ему помогли сбором информации». Что же он имеет в виду?